Однако, куда бы они ни пошли в этот день, все его мысли были только о рыжеволосой зеленоглазой девушке Срю д'Арколь. В ней было что-то незабываемое, и после ужина он, оставив Артура за столом с тремя подругами, тихо выскользнул из ресторанчика с намерением прогуляться по улице, на которой она жила, просто чтобы быть к ней поближе. Сэм понимал, что поступает глупо, но ничего не мог с собой поделать. Он хотел увидеть ее еще раз, пусть даже издалека. Дело было не только в ее внешности, но еще в чем-то, чего Сэм не мог конкретно выразить или понять, как не мог противостоять желанию познакомиться с ней или хотя бы повидать. Он зашел в небольшое кафе напротив ее дома, заказал чашку кофе, который все здесь пили без молока и сахара, и сел за столик, не спуская глаз с ее подъезда. К своему изумлению, он вскоре действительно увидел ее шедшей по тротуару, все с той же сеткой, заполненной книгами. Она медленно поднялась по ступеням крыльца, поискала в кошельке ключ, обернулась через плечо, словно желая убедиться, что никто ее не преследует. Сэм вскочил, высыпал на столик горсть монет и бросился к ней через улицу. Девушка ошеломленно глядела на него, и казалось, что она сейчас убежит. Но она взяла себя в руки. В оккупированном Париже ей приходилось иметь дело с гораздо худшими типами. На этот раз в ее взгляде было меньше гнева, а больше обычной усталости. «Бонжур, мадемуазель!» — произнес Сэм робко. Незнакомка покачала головой с видом матери, корящей сына школьника. «Пурка вуми!» Сэм не понял, что она сказала, и Артура не было под рукой, но оказалось, что она больше знает по-английски, чем он поначалу думал. Своим мягким, хрипловатым голосом она повторила: «Почему ты это делаешь?» «Я хочу с тобой поговорить», — ласково ответил Сэм, словно гладя ее изящные плечи, слегка вздрагивающие от вечерней прохлады. На ней не было свитера, только старенькое синее платье. Она указала взмахом руки на толпу прохожих, будто предлагая их вместо себя. «В Париже много девушки, рады говорить с американцами». Ее взгляд стал жестче. «Рады говорить с германцы, рады говорить с американцы». Сэм ее понял. «А ты говоришь только с французами?» Она улыбнулась и пожала плечами. «Французы тоже говорят с германцы, американцы». Ей хотелось объяснить ему, как Франция предала саму себя, но она слишком плохо владела английским, да и он, в конце концов, был незнакомым мужчиной. «Как тебя зовут?» «Меня Сэм». Она замешкалась в нерешительности, думая, что ему это совершенно не нужно знать, а потом пожала плечами и будто сама себе сказала: «Соланж Бертран». Но руку Сэму не протянула, только с надеждой спросила: «Ты уходишь?» Сэм показал на кафе напротив. «Одна чашка кофе, и я пойду, пожалуйста». Он думал, что сейчас она снова разгневается, но Соланж впервые понурила плечи и заколебалась. Она указала на книги. Сэм знал, что учебные заведения не функционируют, и поэтому удивленно спросил: «Ты студентка?» «Я учу дома. Маленький мальчик, очень больной, туберкулез». Сэм кивнул. Во всем у нее было заметно благородство. «Ты не голодна?» Соланж, видно, не поняла, и Сэм снова прибег к языку жестов. На этот раз она рассмеялась, демонстрируя красивые зубы и улыбку, от которой у Сэма сердце ушло в пятки. Она подняла руку с растопыренными пальцами. «5 минут». «Тебе придется пить быстро, а кофе у них очень горячий». Сэм чувствовал себя так, будто у него выросли крылья, когда он, взяв сетку, вел Соланж через улицу в кафе. Хозяин кафе встретил ее как старую знакомую и, похоже, удивился, что она пришла с американским солдатом. Соланж называла его «Жюльеном». Они некоторое время поболтали, потом она заказала чашку чаю. Заказывать еду Соланж не хотела, пока Сэм не заказал ей сам немного сыру и хлеба. Не удержавшись, она все это с жадностью съела. Тогда Сэм, рассмотрев ее поближе, впервые заметил, как она худа. Горделивые плечи, сплошные кости, пальцы тонкие, изящные. Она с удовольствием осторожно отхлебывала горячий чай.